проверить, действительно ли ее сына нет среди убитых. Зигфрид сидел у окна, чистил небольшой тряпочкой губную гармошку. Играть он на ней не умел, носил в качестве талисмана. — Как успехи, Мюллер? — Подстрелил партизана? Он убежал. — То есть? — Убежал, скрылся в лесу. — Да, бог с ним, может, оно и к лучшему. — Конечно, к лучшему. Он теперь знает, сколько в деревне пушек и тягачей, и какие красавцы и добряки поселились у него в доме. Их можно голыми руками взять. Ты просто отпустил его. Для тебя, Ральф, война — это многообразие выбора, а не приказа начальства. Тебе-то что? Иди расскажи Груберу. Мюллер плюхнулся на перину у печи, уставился в потолок, зло отмахнулся от огромной мухи, сделавшей попытку совершить посадку ему на нос. Да мне все равно. Ты только благодарности от большевиков не жди, ладно? Парень этот при случае тебя пристрелит с удовольствием, без угрызений совести. Другими словами, не будешь докладывать? Да пошел ты к черту, Мюллер! Это хорошо, потому что парень вернется. Куда ему деваться? К партизанам. С ними и вернется. Все, хватит. Пока ты совершал на холме нравственный подвиг, я отобрал у провиантмейстера парочку гусей. Предлагаю отметить счастливое избавление маленького варвара от смерти. Коля действительно вернулся дня через три. Мать была вне себя от счастья. Капитан продолжал пить и ничего не заподозрил. Он вообще в эту часть хижины не часто заходил. В течение трех дней в маленькой хате у пруда царило полное взаимопонимание и дружба между народами. Мать пекла для немцев неплохой хлеб из муки, пополам смешанной с картофельными очистками, поила молоком. Ральф поделился своими консервированными запасами. Коля просто не показывался. Благодарить Мюллера не пытался, видимо, это у русских не принято. Идиллия продолжалась вплоть до нелепой гибели Ханса. Его, собиравшего яблоки или огурцы в огороде, подстрелил из охотничьего ружья какой-то сумасшедший старик. Старика убили, а дом сожгли вместе со всеми, кто в нем находился в ту минуту. В память о Хансе Ральф решил дружбу с русскими прекратить. Вел себя сурово, подчеркивая свое превосходство и власть, однако не смог переусердствовать, хорошее воспитание не позволяло. С тех пор прошло два месяца. Сейчас Ханс лежал в занесенной снегом могиле на опушке леса под деревянным крестом с надписью «Погиб за Великую Германию». Румын продолжал чистить орудие с настойчивостью дятла. Мюллер опять закрыл глаза, но райские картины родной Баварии больше не возникли. Какими наивными они были в тот день, когда приняли первый бой там, на холме под ракитами. Идиоты! А потом радовались, что Москва уже в кольце, потому что взят город Клин. Никто даже не знал, где он находится, этот чертов Клин. Боже, это было так давно. Наверное, в прошлом веке. А теперь кольцо прорвано. Кто не убит, тот замерз. Не сегодня-завтра мы, того и гляди, начнем отступать дальше на юг или юго-восток. Потому что скоро сюда из Сибири, Ирана, из Кавказа придут свежие русские части в валенках и тулупах, и многим настанет крышка. Война-то, конечно, не проиграна, но вот домой теперь точно не скоро. А когда? Только одному Богу известно. Помолиться бы по-человечески, но негде. Вчера капитан попросил Ральфа и Зигфрида быть у комендатуры в 11 вечера, в полной экипировке. Зачем? Узнаете, мол, в 11 вечера. Капитан круто изменил свое отношение к курортникам после нескольких стычек с партизанами, в которых Зигфрид и Ральф вели себя как настоящие герои. В первый раз им просто повезло, вовремя среагировали, будучи в охранении, а потом, преследуя уходящих в лес диверсантов, многих застрелили. Для Ральфа дело несложное. Отец с малых лет брал его на охоту. Мало кто из сослуживцев Мюллера мог похвастаться таким же незурядным умением класть пули точно в цель. Все последующие стычки проходили менее стремительно и с переменным успехом, но капитан двух товарищей приметил и больше не придирался. «Послушай, ты долго будешь сходить с ума с этим лафетом?» «Господин ефрейтор, поскольку мне больше нечем заняться, я занимаюсь чисткой орудия. Не надо?» «Надо. Продолжайте Антонеску». «Бесполезно», — вздохнул Ральф. «Пусть лучше этот кретин чистит лафет, чем лезет к мирным жителям и стреляет по пустым банкам на заборах». В 9 вечера произошла смена караула, Ральф отправился домой. У расположенной на краю деревни хаты курил самокрутку местный паренек, лет 12, не старше. На Ральфа глянул мельком, опустил глаза. «Знает, что скоро уходим», — подумал Ральф и ускорил шаг.